Вы правда ничего не сделаете, не только мне, клянусь именем клана Гримари. Я правда знакома с Аратой, хоть и не очень давно, но у меня есть неоплатный долг перед ним. Какой еще долг? Поинтересовалась Акина. Он спас мою старшую сестру, а после помог мне воссоединиться с ней. Что? Но ведь твоя сестра опасная преступница. Как ты вообще даду? Киба, помолчи, пожалуйста. Остудила пыл своего рыцаря Риас. И как именно это произошло? Как именно твоя сестра связана с Ишимурой? Арата спас ее от смерти, причем очень давно, и с тех пор они живут вместе. Стоп, то есть все это время Ишимура покрывала опасную преступницу, которая еще и живет с ним под одной крышей. Она все это время находилась буквально у нас под носом. Киба вновь начал давать волю эмоциям, и Риас хотела вновь успокоить его, но Каника взяла слово раньше ее. «Моя сестра не преступница, она убийца. Она же оставила тебя одну, убила наследника рода, чуть не убила еще кучу народу. Как ты вообще можешь защищать ее после этого? Вы ничего не знаете ни о ней, ни о той ситуации в целом». Теперь уже Никамата перешла на крик, что стало шоком для окружающих, ведь раньше она никогда даже голос не повышала. «Никого из вас там тогда не было. Вы не знаете, через что пришлось пройти нам с сестрой в клане Набериус. Все так плачут о смерти того наследника, вот только все было совсем не так. Он никогда не был к нам добр, ведь мы были его рабами, жили в клетке, а сестре приходилось постоянно выполнять все его пожелания, только бы защитить меня. Именно по его приказу была убита наша мама, нас насильно сделали фигурами, а после относились как к ручным животным. Сестра убила его не из-за жажды силы, а потому что хотела защитить меня, но была вынуждена бежать от преследования. Она не безумный монстр, а жертва». Теперь капельки слез начали идти из глаз Каника, а саму ее трясло от рассказа Кураки, как и от тех образов, что она показала ей в виде магических образов. «Подожди, ты точно в этом уве?» «Да, теперь я прекрасно все помню, не нужно сомневаться в этом. Сестра просто хотела защитить нас от изверга, что устраивал подпольные бои насмерть, но не смогла забрать меня, попав в этот город, где ее нашел и выходил Ишимура. Каника, не пойми меня неправильно, но не думаешь ли ты о том, что Арата с Куракой могли просто обмануть тебя? Я понимаю, как тебе неприятно это слышать, но твоя сестра... Это не ложь, я знаю об этом, так что не смейте называть Кураку монстром или преступником. Со сталью в голосе сказала Каника. Значит, Ишимура спас твою сестру, а после свел вас двоих вместе? Я правильно все поняла? Да, именно так. Я искренне прошу у вас прощения за молчание, но зная, как все относятся к моей сестре, вы бы вряд ли мне поверили. Вот значит как. Арата выпросил мою свободу в качестве награды, а после выторговал за это у брата свободу Кураки Таджо, а вместе с тем и Каника. Какая же я все-таки дура. Он ведь не попросил бы об этом просто так, а тут просто сыграл роль его личный интерес. Что тут сказать, я вновь сильно облажалась, а Ишимура красиво на всем сыграл. Иссей, можешь выполнить одну мою просьбу? Смотря в никуда спросил Риас. А, да, конечно. Будь добр, найди, пожалуйста, Арату и позови его сюда. Думаю, он и сам поймет, для чего именно. Риас, ты уверена в этом? С беспокойством в голосе спросила Акина. Да, это все касается и его тоже, так что присутствие Ишимуры здесь необходимо. Пэ понял, я скоро его приведу. Крикнув это, Иссей помчался на выход из клуба, а все остальные остались в комнате, переполненной недоброй атмосферой, заставляющей Асию нервно дрожать. Если сама Риас хоть и была в тяжелом настроении, но внешне сохраняла относительное спокойствие, то вот Акина и Киба были уже более эмоциональны. Во взгляде обоих читалась неуверенность, беспокойство, а когда они смотрели в сторону Каника, там появлялось осуждение. Точнее, не так, Акина смотрела на Никамату с легким укором, внутренне начиная медленно понимать свою уже, судя по всему, бывшую соратницу. А вот взгляд Кибы был гораздо тяжелее. Он был осуждающим, недовольным и, что самое главное, не желающим хоть как-то смягчаться, становясь лишь агрессивнее. Сама Каника не смотрела ни на кого, ожидая прибытия Сэмпая и внутренне извиняясь перед ним за такое неудобство, и надеясь на разрешение всей ситуации без насильственных методов. Такое тяжелое молчание продлилось около 7 минут, а под их конец все услышали шаги, приближающиеся к двери. Первым вошел нервный Иссей, вслед за ним показался Ишимура. Явно не очень довольный Ишимура. «Ты все же пришел», — проговорила Риас, — «будто я мог пропустить такое событие». «Привет, котенок», — Последние слова были адресованы беловолосой Никомате, а услышавшие это демоны слегка удивились. «Думаю, ты и так знаешь обо всем происходящем. А были сомнения? Нет. Скажи мне, ты действительно попросил у брата свободу Куракитаджо? Мне кажется, это и так очевидно, но раз уж ты настаиваешь...» «Да, я потребовал снятия всех обвинений с Кураки за твою свободу, и Люцифер никак не возражал против этого. Если ты хоть немного знаешь о истинной ситуации вокруг нее, то вопросов у тебя это вызывать не должно. Каника уже кое-что рассказала нам, но лишь в кратком варианте. Думаю, его вполне достаточно, чтобы понять всю правду. Очень удобная правда», — съязвил Киба. «Ты покрываешь старшую Таджо у себя в доме, просишь о ее невиновности и убеждаешь Каника в том варианте событий, который удобен вам двоим. Очень правдиво. Ты сейчас пытаешься меня в чем-то обвинить, учитывая, как расхваливают талант той Никоматы к магии, плюс твои неизвестные нам навыки. Вы могли просто убедить ее в нужной вам правде, а господин Сазикс поддержать из-за разрыва помолвки президента». Киба немедленно прикро. «Какие смелые речи ты начал толкать. Я аж удивлен, раньше единственным твоим способом контакта было гневно прожигать во мне дыру взглядом, смотря в спину, конечно. Арата не дал Риас договорить, начав еще больше раззадоривать мечника. Ты и вовсе скрываешь у себя преступницу и пытаешься развалить свиту госпожи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Развалить вашу свиту? Ха-ха-ха-ха-ха. Ох, какой же ты наивный идиот». Ишимура прикрыл лицо ладонью во время смеха, а после вытер несуществующую слезу под глазом. «Вы ведь тут такие гордые, важные, опасные. Я прям дрожу в нетерпении от мыслей вашего распада. Прям сплю и вижу это». После этих слов сарказм и улыбка с лица Арата исчезли, сменившись его типичной холодностью. «Не думай о себе слишком много, конь, ибо я прекрасно вижу твой взгляд и эмоции в нем. Обвиняешь Широни в надуманном самим собой предательстве, при этом стараясь еще и меня к нему приплести. Так, вам обоим пора успокоиться». Попыталась вразумить спорщиков Риас, но безрезультатно. «А что еще мне думать? Действительно, в случае чего спихнуть все на банальное предательство. Очень удобно переносить свои грехи на других. Правда, что ты несешь? Не на шутку напрягся Юта. Только не надо включать дурака, со мной это не пройдет. Ты можешь говорить что угодно, но твои эмоции и страхи в частности говорят все в разы честнее. Тебе очень удобно обвинить Широни в предательстве вашей группы, дабы лишний раз забыть о собственном, уже почти забытом, не так ли? Прекрати. Что такое? Правда, глаза калит. Рыцарь, заткнись. Не вижу ни одной причины делать это, особенно по указке того, кто ради собственного спокойствия и оправдания готов вешать свои грехи на других. Правда, маленький предатель? Последние два слова были сказаны с ядовитой усмешкой, что лишь усилило их эффект, и для уже эмоционально нестабильного Кибы это стало последней каплей. Упоминание того, что он так давно старался позабыть, закопать в глубинах сознания, вновь дало о себе знать, отчего злость буквально затуманила глаза призвавшего в руку огненный меч коня, уже совершившего рывок в сторону объекта своей ненависти. Все остальные эмоции отошли на второй план. Осталось лишь желание заткнуть зеленоволосого ублюдка, любой ценой. Вот только одержимый приступом гнева Киба не вспомнил о разнице сил между собой и своим противником, увиденной во время дуэли Арата и Райзера, да и в принципе ощущение реальности на мгновение покинуло его. Вернулось же оно к нему лишь когда ощущение пола под ногами полностью исчезло, тело словно оказалось в невесомости, а голову обхватила чья-то сильная рука, после чего последовало столкновение головы с деревянным покрытием, сопровождающееся болью. Все было просто, Арата меньше чем за секунду схватил Юта за волосы, сбил с ног и завершил все ударом его головы о пол, дабы усмирить взбунтовавшегося блондина. «Вы оба, немедленно прекратите!» Когда Крикрия согласил всю комнату, от демоницы начала веять красно-черная аура, заставляя ее волосы встать дыбом. «Это должен быть разговор, а не побоище. Я не виноват в агрессивности твоего слуги», и бровью не поведя сказал Арата, прижав голову Кибы к полу своей рукой, не давая тем самым ему подняться. «Отпусти его, я обещаю, такого больше не повторится, а с ним я разберусь сама». «Да неужели? Какие гарантии?» «Мое слово наследнице клана Гримари. Ни Киба, ни другой здесь присутствующий больше ничего подобного не сделает. А теперь отпусти его». Все до сих пор с шоком смотрели то на Арату с Кибой, то на испускающую свою силу разрушения Риас, а Акина так и вовсе чуть рефлекторно не зарядила по Ишимуре разрядом молний, вовремя одернув себя. «Одно условие. Все, кроме Широни, покидают помещение, и мы продолжаем этот прекрасный диалог втроем. «В свою очередь даю слово быть спокойным и даже не думать как-то вредить тебе», — ответил Арата на такое заявление. «Хорошо, только отпусти Кибу». «Подожди, Риас, ты точно Уви?» «Акина, не беспокойся, мы просто обсудим сложившуюся ситуацию, без насилия и рукоприкладства. Проводи, пожалуйста, остальных в другую комнату, я позову вас потом». «Президент, не волнуйся, Иссей, со мной все будет хорошо». Арата все же отпустил Кибу, который с парой капель крови на голове смотрел на своего обидчика с ненавистью и презрением, пока заботливая Асия ринулась залечивать его рану. Через минуту все покинули комнату, лишь Иссей перед выходом бросил задумчивый взгляд на оставшиеся в комнате Трия, после чего закрыл за собой дверь, оставив их одних. «Надеюсь, теперь мы можем обсудить все спокойно?» — спросила тяжело вздохнувшая Риас. «Я только за». Каника лишь кивнула на слова Араты. «Итак, Арата, ты действительно все это время скрывал у себя Кураку Таджо?» «Да, только не скрывал, а жил с ней. Я нашел ее израненную и полуживую в Куа еще в детстве, сразу после ухода от ваших доблестных воителей, вылечил, выходил, а после мы начали полноценно вместе жить. Значит, вы двое действительно так близки, раз ты даже на конфликт с Райзером ради этого пошел?» «Отвечу тебе на это максимально просто и доходчиво. Если хоть кто-то посмеет даже подумать о нанесении ей вреда, я выпотрошу не только его тело, но и душу». К Широне это, кстати, тоже относится. На последнем предложении Арата положил руку на плечо Никоматы, отчего та немного смутилась, и Риас это заметила. «Понятно. А потом, когда мы появились в этом городе, втайне от меня устроил Каника с ней встречу. Примерно так, хотя... Кое-кто некоторое время страдал нерешительностью, правда?» С легкой насмешкой тот посмотрел на еще более засмущавшуюся Никомату. «Да-да, и ради чего конкретно ты сделал это? Неужели только ради Кураки?» «Нет, не только. Ради самой Широни в том числе. Меня бесил факт разлуки этих помятых жизнью сестер, как и внутренняя тоска обеих друг по другу, что я решил исправить. Только ради этого, Гримари, не надо так удивленно на меня смотреть. То, что я не особо хорошо отношусь конкретно к вашему кружку по интересам, не означает отсутствие у меня чувства привязанности и дорогих мне людей. Даже я умею любить. Я прости, я правда немного удивлена этому. Думала, будто я меркантильный ублюдок, заботящийся лишь о себе. Ну, ты в целом права, с парочкой поправок на реальность. Понимаю, но, Каника, ты знала о планах Ишимуры по своему освобождению из моей свиты? Да, я знала об этом, и поддерживала. С тяжестью в голосе сказала Широни. Скажи мне, пожалуйста, кое-что. Я ни в чем тебя не виню, ибо просто не имею на это права. Но я правда была настолько плохой хозяйкой? Нет, вы не были плохой. Ваша помощь действительно во многом помогла мне оправиться от ран прошлого, снова встать на ноги, и я вам очень благодарна за это. Но как ни посмотри, мы с вами понимаем реальную сущность наших отношений. Тебя так гложет то, как именно ты попала ко мне. Да, это действительно не очень приятно. Но дело не только в этом. Неожиданно Широни выпустила свои кошачьи ушки и хвост. Я правда очень благодарна вам за все, и мне не хватит слов для принесения вам извинений за свой поступок. Однако я помню, кем является моя сестра, как и то, насколько сильно она дорога мне. У меня не получится извиниться перед вами, но выбирая между вашей семьей и своей, я предпочту второе. Мне нужно наверстать то время, которое мы с сестрой были разделены, и я хочу сделать это, будучи подвластной сама себе. Простите меня, если, конечно, сможете. Под конец Широни сделала Риас поклон, ожидая реакции своей хозяйки. Та, в свою очередь, смотрела на нее нечитаемым взглядом, что-то обдумывая про себя. Так прошло около 3 минут, прежде чем Риас наконец-то заговорила. «Коне, Широни, выпрямись. Ты не обязана кланяться мне». Сделав глубокий вдох, Риас неожиданно показала своим собеседникам легкую, но печальную и смиренную улыбку. «Знаешь, мне действительно обидно это слышать, но и злиться на тебя я тоже не могу, просто не имею права. П-президент, как ни печально, но на твоем месте я бы скорее всего сделала такой же выбор. Мне казалось, что я помогаю тебе излечить старые раны, даже дала тебе для этого новое имя, а в итоге я просто обманывала саму себя. Президент, я действительно благодарна вам за... Спасибо, Широни, но тебе не нужно благодарить меня, как и извиняться. Я ведь по итогу толком ничего и не сделала для тебя. Больно смотреть правде в лицо, и мне кажется, нужно сказать тебе спасибо, точнее вам двоим. Тут уже даже Арата подал признаки удивления. «Поблагодарить вас за то, что я наконец-то призналась сама себе в собственной ничтожности. Жаль, это заняло у меня так много времени». На глазах Риас вновь начали появляться слезы. «Гримари, ты», — договорить Арата не смог, в этот раз уже он был перебит. «Риас, Широни Таджо, как наследница клана Гримари, я освобождаю тебя от статуса своей ладьи. Отныне ты вправе сама распоряжаться своей судьбой, независимо от моих решений. Ты более не член семьи Гримари, но не являешься беглым демоном. Ты – вольный демон, и никто более не вправе это оспорить. Распоряжайся своей жизнью так, как сама посчитаешь нужным. Президент, я для меня было честью служить вам, Риас Гримари, как и мне быть рядом с тобой. А теперь, можно попросить тебя о последнем одолжении? Да-да, могу я обнять тебя на прощание, в последний раз?» Широни, ничего не говоря, подошла к своей бывшей госпоже, позволив той обнять себя, при этом чувствуя на своем плече капельки ее слез. Арата же все это время с немым удивлением смотрел, испытывая очень противоречивые чувства. «Удивительно, кажется, я опять сильно ошибся. Ишимура, могу я и тебя кое о чем попросить? Хаэм, раз уж Широни и ее сестра действительно не безразличны тебе, то, пожалуйста, позаботься о них вместо меня, раз уж я сама не справилась с этим. Это даже не требует ответа, я в любом случае ВС сделаю». «Хорошо». Риас наконец-то освободила Широни из своих объятий. «А теперь, если это все, то не могли бы вы оставить меня наедине с моей грустью? Мне нужно о многом подумать». Демоница отвернулась от них к окну, продолжая плакать, а Широни подошла к Арате, ожидая его действий. «Риас, кажется, мне есть что еще сказать. Ты ведь не обращаешься ко мне по имени. Считай этот случай исключением. Во-первых, я хочу выразить тебе свое уважение за твой поступок. Это действительно было неожиданно спокойно и обдуманно. Хаэм, кажется, мы оба смогли друг друга удивить. Вроде того, и еще кое-что, не буду скрывать. Я действительно воспользовался волнующей тебя ситуацией в своих интересах, и при этом ожидал от тебя иной реакции. Но ты смогла меня удивить, в относительно хорошем смысле, поэтому позволь я тебе кое-что скажу. Ты действительно допускала ошибки и не лучшие решения, но их допускают все, даже боги, так что не нужно себя принижать до состояния ничтожества. Обдумай их, прими, а главное, извлеки из них урок, дабы не допустить подобного в будущем, и тогда ты сама станешь лучше себя вчерашней. КХМ, прости, но мне очень неожиданно услышать что-то такое от тебя. Я думала, ты меня презираешь. Это не так уж и далеко от истины, однако если я вижу, что человек не безнадежен, то могу хоть немного сжалиться над ним, и ты сейчас дала мне повод подумать об этом. Арата немного приблизился к демонице. «Риас, мы с тобой не друзья, не близкие, даже союзниками нас назвать очень сложно, но если то, что я сейчас увидел, является не единичным случаем, и ты действительно готова работать над собой, то я с горем пополам, но могу выразить тебе свое уважение. Не упусти этот момент. Начни полноценно расти над собой, и кто знает, может, когда-нибудь я даже начну полноценно тебя уважать. Я учту это. Спасибо, госпожа Риас, у меня еще один вопрос. Касательно моего дома, раз я больше не часть вашей свиты, ты можешь продолжать в нем жить, если, конечно, сама этого хочешь, или у тебя есть другие варианты? Хаэм, Широни, ты можешь начать жить у нас с Куракой, если, конечно, сама этого желаешь. А, Семпай, вы уверены? Услышав обращение Широни к Арате, Риас сперва испытала удивление, а после едва сдержала смешок. Места у нас хватает, так что с меня не убудет. Курака так и вовсе будет всеми руками за, решение только за тобой. Я, в таком случае, если вы действительно не против, разумеется, не против. Раз вы решили так, то старый дом Широни просто отдадут под какие-нибудь нужды. Хорошо, спасибо вам за все еще раз, госпожа Риас, не нужно. А теперь, если это все, я вновь попрошу вас оставить меня наедине со своими мыслями. Мне нужно многое обдумать, в одиночестве. У твоей свиты возникнут вопросы. Да, действительно. Тогда передайте им, что они могут войти. И хорошего вам обоим дня. На этом разговор был окончен, и Арата с Широни без слов покинули помещение, оставив Риас наедине со своими мыслями. Та продолжала плакать, но, как и говорила, не испытывала злости или гнева по отношению к Широни, полностью приняв ее решение, хоть и с болью в груди. Правда, долго ее одиночество не продлилось, где-то через минуту послышался звук открывающейся двери, а после и шаги группы людей. «Президент, с вами все в порядке?» «Да, не нужно переживать за меня, Иссей». «Риас, а что в итоге?» Акина задала вопрос, который волновал всю группу. «Широни Таджо отныне свободный демон, не связанный с кланом Гримари. Теперь она сама распоряжается своей жизнью». «Что, вы правда вот так просто ее отпустили?» «Да, таково было ее желание, так что у меня не было причин отказываться. Да и мне бы пришлось это сделать в любом случае, в качестве долга Арати. Но он вот так просто взял и забрал у вас фигуру, а вы на это совсем не реагируете. Киба, прекрати, ты уже сегодня наговорился». Акина прекрасно видела, как просто далось это решение ее подруге, хоть та и была повернута к ним спиной, а потому решила охладить пыл своего излишне эмоционального соратника. «Но как мы можем, Юта, пожалуйста, успокойся», — взяла слово Риас. «Широни сама приняла такое решение, и этого уже не изменить, а удерживать ее рядом с собой насильно я не желаю». «Широни?» — с непониманием спросила Асия. «Настоящее имя Каника?» «Широни Таджо», — ответила на общий вопрос Асия из Сиакина. «Получается, теперь наша команда серьезно потеряла в боевой мощи?» «Да, так и есть, а значит нам нужно усиленно работать над собой, дабы закрыть эту брешь, а после и стать сильнее прежнего. Раз уж теперь меня не гложет вопрос с Фениксом, то больше нет причин предаваться самобичеванию. Пора исправлять свои ошибки и идти вперед. Нам предстоит очень много работы. Неужели президент действительно так легко все это оставит? Дерзость Ишимуры, его покровительство преступника, вербовку Каника. Да как можно спокойно все это просмотреть? Если так и продолжится, то Ишимура начнет крутить нами как ему угодно, даже не скрываясь, насколько сильно он тогда обнаглеет. Нельзя такого допускать. Что такого он наговорил президенту, раз она так легко отдала одну из своих слуг? Киба же был в корне не согласен с такой спокойной реакцией своей госпожи на все произошедшее. Так мало этого, его даже сам господин Люцифер поддержал и согласился на такие условия. Ишимура нельзя позволить ему и дальше так просто вертеть нами, словно какими-то игрушками. Ты о чем так сильно задумался, партнер? Пока Киба предавался своему негодованию на своенравности и безнаказанности Ишимуры, Драйк решил наконец-то услышать мнение Иссея обо всем происходящем. «Я хочу нормально во всем разобраться. Как думаешь, если я потом лично спрошу Арату об этой ситуации, он ответит мне, или пошлет куда подальше?» «Хмм, если честно, то я не уверен. Самому интересно увидеть это. Мне тоже. Ты точно все проверила?» «Да, сэмпай, у меня изначально было совсем немного вещей, и я уже их взяла. Все остальное было в этом доме изначально». «Понятно. Раз уж мы взяли все необходимое, то пора идти, а то Курака уже нас заждалась». «Сэмпай, а вы не говорили сестре о моем переезде к вам? Мы ведь пришли сюда сразу после академии». «Признаю, я ей ничего не сказал. Пусть эта новость станет для нее неожиданным и очень приятным сюрпризом». На последних словах Арата ехидно улыбнулся, представляя себе реакцию Кураки на такой поворот событий. «Сэмпай, вы страшный». С покерфейсом, но явно читаемым весельем в голосе сказала Никомата. «Хех, не без этого, конечно. Так, обмениваясь комментариями о моей злодейской натуре, мы с Широни покинули ее старый дом, в который зашли за личными вещами. Я ожидал, что мне придется использовать инвентарь для переноса всего, но реальность оказалась гораздо более скромной, ведь все необходимые Широни вещи влезли в одну небольшую сумку и чемоданчик на колесах. И то часть сумки занимают продукты из холодильника, дабы не оставлять ничего лишнего. Скромная девушка, ничего не скажешь. Ни тонн косметики, ни нескольких гардеробов одежды, хотя ничего подобного от младшей Таджо, конечно, не ожидалось, но все равно очень скромный набор. Сам домик, кстати, довольно неплохой, по сути мало отличается от моего, только мой двухэтажный, а у Широни с одним этажом. Обставлен неплохо, явно регулярно убирался. Внутри царил абсолютный порядок, что говорит о крайне аккуратном хозяине, но по факту все оставленные нами вещи были там изначально. Широни мало на что тратилось, кроме еды и вещей первой необходимости. Хотя нет, привираю, кое-какую неплохую покупку она себе в свое время позволила, и этой покупкой является гребаный последний Xbox. Без шуток, эта маленькая Никомата оказывается тот еще геймер с обширным списком умений и достижений, и пройти все части Dark Souls подряд без урона является не самым впечатляющим из этого списка. Да, чего только в жизни не увидишь, но наличие у нее хобби на самом деле очень даже хорошо. Шли мы прогулочным шагом около 40 минут, болтая при этом на тему игр, и когда мы только закончили обсуждение лучшей части Final Fantasy, то уже почти дошли до нашего дома. Зайдя же непосредственно в сам дом, нас сразу встретила заждавшаяся Курока. «Наконец-то вы пришли. Почему вас так долго не было? Как все прошло? Ничего страшного не случилось?» Шквал вопросов не заставил себя долго ждать. «Прости, немного задержались по важным делам. С Гримари все прошло нормально, даже немного лучше ожидаемого. Она лично объявила Широне свободной и не имеет к нам никаких претензий. Правда, она так легко это приняла? Ну, раз в год и палка стреляет, так почему бы и демону не показать себя с адекватной стороны? Сестренка, наконец-то мы с тобой полностью свободны». Курока быстро захватила Широне в свои крепкие сестринские объятия, следуя порыву радости. «Сестрица, зэ задушишь, ой, а откуда у вас эти сумки? Что это такого вы решили принести? Личные вещи? А, вещи? Чьи? Как это чьи? Широне ведь нужны ее личные вещи. Да, но зачем вы их?» «Стоп, ты серьезно? Скажем так, раз уж наша милая Нека теперь полностью свободна от влияния Гримари, то я предложил ей сменить обстановку на что-то новое, желательно поближе к родному ей человеку. Результат ты и так видишь». Курока с немым удивлением смотрела то на меня, то на свою сестру, не проронив ни слова, но закончив играть в гляделки, она медленно, но очень крепко обняла нас обоих, начав сиять еще более яркой улыбкой. «Мы будем жить вместе, нашей крепкой, полной и счастливой семьей». Сказав это, она легонько поцеловала меня в щечку, и пока я светил своим внезапным смущением, она вновь прижалась к нам всем своим телом, и кажется, я чувствую пару ее радостных слезинок. Кажется, этот день уже не сумеет стать лучше. Мы с Широне, не сговариваясь, просто ответили на объятия Куроки, давая ей сполна насладиться этим моментом счастья и тепла. «Не плачь, сестра, все хорошо, не волнуйся, это просто от радости. Так, а теперь обойдите мыть руки и садитесь за стол, а то я весь вечер ждала вас на ужин. ГРРР, могли бы сразу предупредить меня обо всем, это все Семпай придумал. КХМ, быстро меня сдали, каюсь, грешен и готов принять заслуженное наказание. Потом еще успею наказать тебя, негодник, а пока живо мыть руки. Как скажешь, моя королева. Широне, сперва поужинаем, потом разложим твои вещи и ты выберешь себе комнату. Хорошо». Дальнейший вечер прошел в спокойной обстановке. Мы вместе отужинали вкуснейшим карри, приготовленным Курокой, Широне выбрала себе комнату по соседству с нашей, а после мы довольно быстро закончили раскладывать ее скромные пожитки. На вытащенные из чемодана Xbox'а небольшую коробку сладостей Курока отреагировала аналогично со мной, то есть на минуту зависла, а после начала от души смеяться, что вызвало смущение и румянец на щеках у ее сестры. Вероятно, так бы этот вечер и закончился на хорошей ноте, но когда мы дружно начали готовиться ко сну, у меня внезапно зазвонил телефон, что само по себе редкость, а увидев номер звонящего, я поспешил поскорее ответить. «Алло, привет, Арата, надеюсь, я звоню не слишком поздно?» «Да нет, что ты, я все равно еще не сплю». «Вот и хорошо, извини, что так поздно, но тут дел не в проворот, да еще и разные часовые пояса. Я все понимаю, вы с мамой люди занятые, а я не маленький ребенок, чтобы обижаться на отсутствие внимания. Отец с мамой так редко звонят из-за работы, так что я просто ценю эти моменты. Нам все равно немного стыдно, ты ведь там совсем один живешь. Не переживай, мне не одиноко. Тем более сегодня у нас образовался новый постоялец, так что одиночество мне не грозит. А помня еще находящийся в моей сущности Кайдан. Как ты там хоть? Нормально. По учебе все хорошо, учителя ко мне претензий не имеют, дом в целости и сохранности. А ты все так же совращаешь людей своей шевелюрой? Ой, не начинай. Видел я твои подростковые фотки, ты там светил точно таким же водопадом волос, так что молчал бы. Ладно, ладно, не горячись. Скажи хоть, ты там хоть с кем-то общаешься? Да, у меня есть друзья, не переживай. Тем более не забывай о том, что недавно в Куа вернулись твои старые знакомые со своей дочерью. И то верно. С малышкой мама вы в детстве были не разлей вода, а как трогательно вы друг с другом прощались в тот день. Офис, началось. Рад, что вы все так же дружите. Главное, не обижай ее. И в мыслях не было. Кстати, как хорошо вы с ней общаетесь. Так, я уже знаю, к чему он это. Как лучшие друзья. Только друзья, жаль. Так, ты мне позвонил только для выедания мозга, или есть еще что-то? Какой серьезный. Ну, я конечно могу еще посетовать на отсутствие у тебя любовного интереса, Но есть и более важная новость. И какая? У тебя ведь скоро будет родительский день в академии. Ну да, а что такое? Так вот, я, конечно, не могу ничего точно обещать, но есть не самая маленькая вероятность нашего с мамой присутствия к этому моменту дома. Подожди, вы действительно собираетесь вскоре приехать? Это пока что не точно, ибо еще не до конца ясна ситуация здесь, но мы очень сильно постараемся навестить тебя в этот день. Это было бы просто замечательно. Буду с нетерпением ждать от вас новостей. Хорошо, рад твоему хорошему настроению. Извини, но дела не ждут, да и у тебя там уже поздний вечер. Спокойной ночи. И чтобы к нашему прибытию обзавелся девушкой. Это условие от мамы. Хах, конечно. Вам тоже всего хорошего. Надеюсь, скоро увидимся. Я тоже надеюсь на это, сынок. Еще раз спокойный. На этом разговор отца с сыном был закончен. Арат убрал телефон в карман, а сам продолжил смотреть в окно, из-за чего Курака немного забеспокоилась о нем. Арата, что-то случилось? Ну, почти. Надеюсь на это. Помнишь, ты сказала о том, что этот день не может стать еще лучше? Да. Прости, но ты самую малость ошиблась. Арата показал Кураке свою улыбку. Он все же сумел стать еще немного радостнее. Примечание к части. И вот наконец-то наступил финал событий первого сезона аниме, спустя столько глав, сам в шоке. Надеюсь, вы это оцените и поддержите своим комментарием. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord.ggek4jpht, дискорд-сервер. Немного о боге и демоне. Примечание к части. Глава немного затянулась, а сама она немного коротковата, но считайте ее этаким переходом к времени 2 сезона. ТЦ, уже становится довольно тяжело. Терпи. Чем больше выдержишь сейчас, тем проще тебе будет в будущем. Знаю, но мне уже едва удается стоять на ногах, что уж говорить о хоть каком-то контроле тела. Ноги уже взаправду начинают подкашиваться, а беспорядочный поток энергии как внутри тела, так и снаружи не добавляет мне уверенности в своих силах. Руки уже перестали слушаться, а волосы опять покрылись листвой. Достаточно. Когда офис наконец-то сказал это столь ожидаемое мною слово, радости моей не было предела, ибо дышать стало гораздо легче, а чувство давления на душу полностью исчезло. От резкого чувства легкости я все же не сумел удержаться на ногах, да и прерывистое дыхание тоже дало свой результат. Не слишком красиво, конечно, особенно перед своим учителем и божеством, но офис прекрасно понимает мое состояние, так что не станет отчитывать за подобное. Хаем, думаю, можно поздравить тебя с небольшим прогрессом. В этот раз ты смог выдержать на 4 минуты дольше, хотя я немного прибавила в силе давления. Хороший результат, да и твои демонические атрибуты пропадают чуть быстрее прошлого раза. Во всяком случае, дополнительные руки уже исчезли, хотя листья иссыхают чуть медленнее. Хах, хах, хах, действительно, хах, рекорд, хах. Пока даже сил на подъем с пола нет, и это по-прежнему проблема. Что здесь вообще такое происходит? На самом деле довольно важная вещь, а именно тренировка с офис по контролю моей силы концепции, что для меня является жизненно необходимым. Пускай фидлстикс и поглощен мною фактически полностью, а сила зверя и вовсе не пыталась мне сопротивляться, но наращивание контроля над ними необходимо продолжать постоянно, как-никак сила сразу 2 концепций. А поскольку силы такого рода очень не очень совместимы с людьми и подобными им существами, то необходимость в подобном становится еще очевиднее. Сама тренировка внешне фактически ничего из себя не представляет, ибо офис просто начинает давить на меня частицей своей силы, а я стараюсь как можно дольше простоять на ногах и не дать своей сущности бесконтрольно проявлять себя. Тут нужно сделать уточнение. Остатки фидлстикса с примесью зверя довольно агрессивно реагируют на внешние раздражители, а офис давит меня не просто гравитацией или ки, а своей полноценной энергией бесконечности, то есть концепцией, а это для моей сущности с еще не идеальным контролем является чем-то наподобие раздражителя для эпилептика. Моя сущность при этом начинает сбоить и пытаться проявить себя, а моя задача держать ее в узде, добиться полного контроля и отсутствия неосознанной реакции, ну и заодно адаптация к высокому давлению силы и сущности офис. Да, никаких тебе пафосных сражений, физических тренировок до изнеможения и прочее, а простые попытки не дать моей силе начать проявлять себя без моей команды. По словам офис, когда я достигну полного контроля и смогу полностью контролировать свою реакцию на ее силу, то именно тогда и закончится мое поглощение сущности Фиддлстикса, но пока нельзя точно сказать, как много времени на это уйдет. Барьеры в этом плане мне тоже помогают, ведь сражаясь там я тоже наращиваю контроль, да и имею некоторые шансы на открытие новых способностей, связанных со страхом и отчаянием, которые, кстати, в первую очередь зависят от того самого контроля. Но буду честным, дабы сравнить результат одного занятия с офис, мне придется пройти в лучшем случае 50 барьеров, ибо давление концепции дает более весомый результат. Почему тогда я вообще продолжаю ходить в барьеры вместо постоянных занятий с офис? Как и говорилось, ее сила бесконечности довольно сильно взбадривает мою сущность монстра, и если с этим переборщить и не дать ей немного устаканиться, то я рискую вообще лишиться всякого контроля. Поэтому необходимо делать перерывы и использовать силу концепции в барьерах, дабы дать ей угомониться. Так вот все и получается. Вроде офис по собственным меркам почти ничего не делает, но от этого я получаю огромнейшую пользу, хоть и через не самые приятные ощущения. В следующий раз я еще немного увеличу давление, раз уж сегодня это дало свой результат, говорит офис, поглаживая меня по голове. Да, нелепая ситуация. Я... почти полностью истощенный, лежу на полу, но при этом моя голова покоится на коленях у моего учителя, которая гладит меня, как какого-то котенка, словно успокаивая взбудораженную сущность. Главное, постарайся в ближайшее время как можно больше использовать свои силы в барьерах, как и избегать стрессовых ситуаций вне их. Боюсь, последний пункт точно не про меня. Действительно, ведь ты мой непутевый ученик, что так любит влипать во все подряд. Она даже легкую насмешку в голосе проявила. Да, нынешний офис выглядит гораздо живее и эмоциональнее, чем в нашу первую встречу. При этом ты очень любишь делать все без моего предварительного одобрения. Какой у меня вредный ученик. Пожалуйста, не начинай. Или ты мне этот контракт с Азиксом будешь до конца времен припоминать, и после него тоже. Какой злопамятный у меня учитель. Мы с тобой идеальный дуэт, Туши. Но ты ведь сама прекрасно понимаешь причину той сделки. Понимаю, но не одобряю. Тебе повезло, что Люцифер действительно не обманул тебя и не оставил никаких сюрпризов в договоре. Это я уже проверила. А ведь он мог легко воспользоваться твоей неопытностью и прописать все так, что на твоей личности остались бы сильнейшие закладки, которые ты бы не смог обнаружить и снять без меня. Понимаю, но благо все обошлось. Да и контракт уже полностью исполнен. Так что никакого влияния на меня у Сазикса нет. Широни теперь полностью свободна, как и Курака. Это так, обе никоматы теперь свободны, живут с тобой под одной крышей, разделяют с тобой всякие вкусняшки. Так, а это еще что за недовольство в голосе? Мне сейчас почудилось, или ты таким образом высказала мне свое фи? Не понимаю, о чем речь. Ты всего лишь нашел себе нового соседа, которому достается куча приготовленных или купленных тобою вкусняшек. Офис, я бы раньше и не подумал о том, что ты такая меркантильная личность. А что поделать, если мой верный последователь не имеет желания делать мне достойные подношения и дары? Клевета. Я постоянно исполняю все твои капризы по поводу вкусностей. Когда я лично тебе на это намекаю, а вот собственную инициативу ты проявляешь только в отношении своих никомат. Значит, они тебе дороже меня. Офис, никогда больше не смей так говорить. Я действительно очень дорожу Курака и Широне, и ради них готов на многое, но ровно то же самое актуально и в твою сторону. Хочешь верь, хочешь нет, но вы все одинаково мне дороги. А если придется выбирать самого дорогого, то кто это будет? Никто. Вы все мне одинаково дороги, так что я никогда не променяю вас ни на кого другого, даже на вас самих. Знаю, просто шучу. КХМ, своеобразный у нее все же юмор. Понимаю. Офис, могу я задать один вопрос? Какой? Ты очень много поведала мне о мире сверхъестественного, о пантеонах и мифологиях, но ни разу это не касалось одной конкретной личности. Хочешь знать о том, кем являлся библейский бог до своей смерти? Да, мне уже доводилось слышать фразу о том, что даже он боялся тебя. Это даже он действительно был всесоздателем и равным тебе, или это не так? ХМ, любопытный вопрос. Для начала развею главный миф о нем. Нет, он не является создателем вселенной, и тем более междумирья. Хоть библейский и был довольно старым и сильным созданием, но до нас с красной бякой ему было еще расти и расти. Хотя не скрою, у него были немалые шансы на возвышение до нашего уровня. Но кто он тогда вообще был? Как уже и говорилось, он был довольно сильным существом, сильнее любого из когда-либо живших на земле богов и демонов. Если же тебе интересно его происхождение, скажем так, в твоем понимании он был инопланетянином. Что? Я сейчас даже с истощением умудрился подскочить с колен офис. Ты сейчас серьезно? Он был иномерцем. Да, только с одним уточнением. Библейский изначально был из этой вселенной, просто появился не на Земле, а на другой планете. КХМ, ни хрена себе новости. Не выражайся, это некрасиво. Извини, но все же, Бог, библейский, инопланетянин. Вот верующие удивились бы такому повороту событий. Это действительно так. По людским меркам он является инопланетным существом, что прибыло на Землю много тысячелетий назад, где впоследствии появились люди. Бог создал людей, к сожалению, этого я точно не знаю, тогда я не следила за этим, но скорее всего он к этому не причастен. Ангелы действительно являются его созданиями, а вот люди уже появились сами за счет эволюции, а Бог просто приметил их и попытался взять под свое крыло. Предвещая твой следующий вопрос, нет, ангелам неизвестна истинная природа своего создателя, но, а как тогда вообще умудрились возникнуть другие пантеоны, да и зачем вообще Бог прибыл сюда? Самые старые пантеоны возникли в потоке магии, можно сказать, они родились в результате течения энергии в линиях Земли, став очеловеченными сгустками магии, обретшими плоть. Бог же прибыл сюда также из-за магии, в смысле? Скажем так, Земля по меркам многих планет в этой вселенной обладает очень внушительным энергетическим фоном, не самым сильным, но у нее есть одна вещь, которая очень сильно выделяет ее на фоне большинства более насыщенных миров. Энергия линии Земли может самовосстанавливаться, в то время как большинство других миров такого свойства не имеют. То есть Земля уникальна за счет того, что ее магический фон может со временем восстанавливаться до прежнего уровня. Вроде того, и именно эта особенность привлекла библейского к этому миру. Тут он мог постоянно подпитываться его энергией, не боясь истощения мира. Звучит так, будто библейский был паразитом. Не совсем. Беря часть энергии этого мира, он также и давал ему кое-что свое, защищая от негативного влияния извне. Можно сказать, обозначил свою территорию, дабы никто не мог ей навредить. И это помогало, пока не пришел зверь апокалипсиса, Тригикса. Именно. На тот момент бог и зверь были примерно равны, только Тригикса не обладал разумом. Погоди, что-то я не до конца понял. Бог и Тригикса были равны, но разве зверь не является концепцией разрушения? Нет. И библейский, и Тригикса, они оба были кандидатами в становление аватарами концепций, но оба так и не достигли этого по определенным причинам. Зверь действительно мог стать разрушением, а Бог был близок к становлению концепции святости. А что случилось с Тригиксой? И почему он и библейский не стали концепциями? Ты найдешь это ироничным, ведь в этом виновата их встреча. Библейский потратил очень много сил на бой со своим противником, и в итоге сумел запечатать его, правда, тем самым лишив себя возможности на дальнейшее возвышение. Тригикса же, будучи запечатанным, тоже лишился возможности эволюционировать. А если Тригикса освободится, самостоятельно он этого никогда не сделает, только с посторонней помощью, да и отсутствие разума тоже играет свою роль. Бог же не был дураком, поэтому спрятал запечатанного Тригиксу в отдельно созданном для него измерении тюрьме, куда не так-то легко попасть. Во всяком случае, пока что это еще никому не удалось. ХМ, а что в итоге с библейским? Как и в истории, он был против других пантеонов, но несмотря на это по-своему любил людей, хоть и с замашками собственника. Погиб в битве с Драйгом и Альбионом, ибо был уже ослаблен из-за столкновения с Тригиксой, от которого так и не смог восстановиться. Люди считают его всесоздателем, но по факту он был очень сильным инопланетным магом. Кстати, концепции, а точнее меня и Красного, он люто ненавидел. И из-за чего? Скорее всего, боялся конфронтации с нами, может, был задет отнятым шансом на возвышение до нашего уровня. В любом случае, он грезил мыслями о нашем подчинении или уничтожении. Да и если честно, он бы в любом случае умер, даже без помощи небесных драконов, просто это произошло бы на 1000 лет позже, и то в лучшем случае. КХМ, интересно получается, а вдруг во вселенной есть еще кто-то похожий на него? Есть, но значительно слабее. Все же до своей стычки друг с другом Тригикса и библейский были уникумами среди остальных равных им, да и эта вселенная не так богата на жизнь, не на каждой планете она присутствует. А ближайшие населенные миры, не считая ада, рая и пантеонов, конечно, находятся очень далеко от Земли. Даже у Тригиксы ушли бы века на то, чтобы добраться до них отсюда. Можешь быть горд собой, ведь теперь ты один из тех, кто знает о настоящей природе библейского и зверя апокалипсиса. А кто еще это знает? Ты, я, Красная Бяка, да и все пожалуй. Все остальные посвященные давно мертвы. И кем они были? Первыми созданиями библейского. Но, разве это не ангелы? Да, но не ныне живущие, а самые первые, что помогали Богу справиться с Тригексой. Для них это закончилось печально, ведь кровь зверя изменила их сущность, превратив в самых первых демонов, от которых библейский благополучно отказался и запер в аду, а после уже новые ангелы уничтожили проклятых, после чего стали падшими и новыми демонами. Да, вот тебе и знание правды. Гори от ума, не иначе. Жалеешь об услышанном? Нет, просто мне нужно немного переварить всю эту информацию. Слишком уж необычным получился рассказ. Хорошо, хоть сегодня не будет собрания, а то мой мозг точно бы вскипел. Привыкай к этому, ты ведь мой ученик, и поэтому обязан страдать от скуки на собраниях ради твоего развлечения. Так ты показываешь свою верность мне, разве нет? Хмм, маленькая садистка, даже не поспоришь. Ответом на это мне стала ехидная улыбка в исполнении офис. Даже не пытается скрыть своего веселья. Ладно, раз уж я наконец-то могу адекватно двигаться, то пора бы мне возвращаться домой. Так спешишь покинуть свою богиню, так спешу напомнить, что никто не вправе запретить богине периодически самой приходить ко мне, раз уж она так любит мою стряпню. Не боишься реакции своей новой сожительницы на меня? Тебе нужно лишь не давить на окружение силой, так тебя невозможно почувствовать, а ей я все объясню. Нужно ведь познакомить Широни с моим учителем. Как мило с твоей стороны. Однако как бы мне этого не хотелось, сегодня для этого не лучший день. Я воспользуюсь твоим предложением, правда, немного позже. Дела, вроде того, очередные смельчаки хотят доказать свое право на использование моих змей. И тебе еще это не надоело? Немного, но раз уж я глава этого объединения, то и мне заниматься такого рода обязанностями. Не тебе одному порой приходится делать нечто неинтересное. Только вот ты от этого можешь легко отмахнуться, а я нет. Но, раз уж моя богиня сегодня занята, то я одарю ее подношениями в другой день. И не смей забывать о своих словах, разумеется. А теперь, при всем уважении, мне пора возвращаться домой. Скоро увидимся, моя богиня. Делаю небольшой поклон в сторону своего учителя. Обязательно, мой избранник. Сказав это, офис одним движением пальца отправила меня домой, где я оказался уже через секунду, и что самое главное, без того мерзкого ощущения распада на частицы, как при использовании печати демонов. Серьезно, это только у меня такая фишка с их печатями, или они сами постоянно проходят сквозь такие ощущения? Арата, ты уже вернулся? Поскольку оказался я прямо в центре гостиной, Курака мгновенно почувствовала мое появление. Да, тренировка уже подошла к концу. А у вас как день? Чем занимались в мое отсутствие? Примерно тем же, чем и ты. Широни попросила меня провести с ней тренировочный спарринг и помочь в освоении ее сил в целом. Сейчас она отдыхает после нашей тренировки. Понятно. Правда, надо отметить, что ты не выглядишь сильно уставшей. Я ведь сильная, так что это нормально. Да и Широни только начала полноценно осваивать свои силы, а значит, мне нельзя сразу использовать на ней всю мощь. Пока что мне необходима помощь ей постепенно привыкнуть к использованию природных сил, а уже после наращивать темп. Но сестренка сразу начала делать в этом успехи, так что вскоре мы сможем вывести тренировки на новый уровень. Как и ожидалось, вы обе те еще уникумы с природным талантом. Это мне говорит человек с потенциалом концепции. Ага, только вот мне еще очень далеко до идеального контроля этой силы, хоть я и делаю успехи в его наращивании. Значит, все мы молодцы и заслуживаем отдых на сегодня, а то нельзя все время только тренироваться. Согласен, сейчас возьму себя в руки и что-нибудь по-быстрому приготовлю. Есть какие-нибудь пожелания? Спрашивая это у Кураки, я уже одеваю кухонный фартук черного цвета, больше по привычке, нежели из-за необходимости в этом. Может, давай все же я сегодня займусь готовкой? Ты ведь после тренировки с офис, а ты после тренировки с Широни, так что мы на равных условиях. Плюс я успел немного отдохнуть, а ты готовила вчера на нас всех, так что сегодня работа на кухне за мной. Какой у меня заботливый и трудолюбивый мужчина. Сказав это, она обняла меня со спины и поцеловала в левую щеку. Приятно-то как, раз уж ты так желаешь знать мое мнение, то Широни вроде изъявила желание на карри. Карри значит, выполнимо, так что заказ принимается. Правда, сестренка будет смущаться, якобы ты сделаешь это по ее прихоти. Будем отучать ее от смущения, да и я не против заняться именно этим блюдом, так что пусть не волнуется о мелочах. Может, тебе все же немного помочь? Спасибо тебе за заботу, но тут нет ничего сложного, так что проведи пока время с сестрой, а я вас позову, когда закончу. Я привык хозяйничать на кухне один, поэтому помощь мне действительно не нужна. Да, осталось только сменить безмолвие на два парных клинка, укоротить волосы и стать мулатом для полной картины. Хорошо, будем с нетерпением ждать очередного шедевра от тебя. Как высоко, однако, ценится моя готовка. Признаю, мое эго от этого очень даже довольно. Смотри, только сильно не возгордись, а то опять листья в волосах появятся. Вот любишь же ты подкалывать меня этим. Ну, не виноват я в том, что от обширного применения сил или сильных эмоций мои волосы иногда цветут. А по-моему, это выглядит мило и забавно. Кстати, один листок упустил. Сказав это, Курака с ехидной улыбкой показала мне кленовый лист в своей руке, который только что отломила от моих волос. Легко тебе говорить, а мне потом приходится их по всем волосам выискивать. Говорю это грустным голосом, ибо это реально та еще морока. Потом помогу тебе привести волосы в порядок, не переживай. Хэм-эм-эм, а может, тебе все же заплести их в косу? Может, так будет проще? Не вариант. Уже пробовал, при переходе к состоянию зверя волосы все равно распрямляются и цветут. Бедолага ты мой, не переживай, что-нибудь придумаем. Спасибо, милая, а пока сама немного отдохни. Приятно порой вот так спокойно проводить время в, казалось бы, повседневной рутине. Многие этого не любят, но я не чувствую от нее усталости или раздражения, и это меня очень радует. Не хочется мне становиться отбитым фанатиком одной лишь магии битв, иначе это даже жизнью не назвать. Как бы я не любил ощущение силы, некоего превосходства над окружающими, но такая спокойная жизнь в компании близких людей мне однозначно дороже. В это же время, из Сейхёда. Так, вроде это тот самый этаж. Осталось найти нужный номер. И зачем человеку нужны услуги демона, если он может позволить себе такое недешевое жилье? Неужели богачам не хватает денег для счастья? Причины могут быть разными. Скука, интерес к сверхъестественному, что-то незаконное, что нужно сделать не с помощью людей. Да и ты скоро сам все узнаешь. Хаем, твоя правда. Иссию было непривычно находиться в подобном месте, ведь одно дело смотреть на него с улицы, а пребывать внутри уже совсем другое. Сейчас парень находился на шестом этаже самого дорогого отеля в Куа, где обычным работягам ловить нечего, но в данный момент демон прибыл сюда по важному делу. Именно здесь, по словам президента, обитает человек, который хочет заключить контракт с демоном, а потому Иссей шел на зов интересующегося. Почему тот просто не телепортировался в нужный номер? Увы, но с использованием печати телепортации у Иссея были серьезные проблемы, как и магией в целом, а потому тот пока физически не мог переместиться на такое расстояние, так что пришлось, как обычно, ехать на велосипеде. Хотя президент после того случая с Ишимурой Кане, то есть Широни, явно вознамерилась исправить этот момент, да и в целом всерьез взяться за меня. Для тебя это плюс. Так ты хоть будешь знать теорию о магии, что уже хорошо. Хотя, буду честным, тренировки с этим Ишимурой для тебя, скорее всего, будут более эффективными. Он ведь пока ничего не сказал об их продолжении, так что буду использовать то, что есть. И все же, вся эта ситуация с ним и Широни. Надо будет с ним это все обсудить, заодно и про тренировку спросить. Смотри, не пройди мимо номера, а то ты как раз перед ним. А, ой, точно. Спасибо, партнер. Да, меня благодарят за работу автонавигатором. Это заставляет меня кое о чем задуматься. Пока Драйк пребывал в тяжелых думах над своим смыслом жизни, если к его ситуации применимо подобное понятие, Иссей уже постучал в дверь, ожидая появления своего будущего контрактора. Ждать пришлось недолго, и вскоре дверь Иссею открыл человек лет 30-35 на вид, с аметистового цвета глазами, черной бородой, такими же черными волосами, но при этом челка у него была светло-золотистой. Лицо же этого человека выражало некую скуку. «О, привет, тебе что-то нужно? Ну, это ведь вы хотели заключить контракт с демоном? А, так ты демон. Но я думал, вы с помощью магии появляетесь. Ну там, телепортация, все дела. Как бы сказать, я еще новичок, так что у меня с этим небольшие проблемы». Иссей при этом виновато улыбнулся и потер щеку. «Если вас это не устраивает, я могу сказать об этом своей госпоже, и она пришлет кого-нибудь поопытнее». «Да нет, и так сойдет. Главное, что хоть кто-то пришел, а то я слышала порой крайне придирчивых к людям демонах. Заходи, чего на пороге стоять?» Зайдя в номер, Иссей увидел крайне хорошо обставленный номер, причем не с какими-то вырвиглазными золотыми оттенками, как любят делать некоторые богачи, а просто хороший номер в умеренных тонах красного. Наполнение, однако, было интересным. Тут тебе и куча техники, и шкафы, антикварные часы, удочки для рыбалки, бильярдный стол. В общем, скучать тут явно не приходится, особенно в компании. Так, и зачем вам понадобились услуги демонов? Как бы тебе это помягче сказать, чтобы ты не слишком сильно удивился? Мне скучно. Даже не так, очень скучно. Близких людей у меня нет, друзей, разделяющих мои хобби, тоже. Короче, хочу простой компании, с которой можно немного развлечься, а то мне ни с кем это делать. А, понятно, что-то мне везет на таких людей. Первый мой контракт тоже был такого характера. Хм, а ты спокойнее, чем я думал. Разве мое желание не глупое? С чего бы? Меня призвали делать свою работу, какой бы чудаковатой она ни была, а это вполне себе нормальное желание. Вот оно как. Ну а касательно оплаты, я слышал, вы вместо души ценные для человека вещи принимаете или типа того. Могу вот эти часы предложить. Они антикварные, привез сюда с Лондона, да и мне они довольно дороги как память. Я бы даже назвал это перебором, особенно за такой пустяк. Для начала, думаю, сойдет и что-то более простое. Кстати, а вы вообще кем будете, и как именно узнали о нас? Я, просто маг-самоучка с определенным финансовым положением, ничего выдающегося, а узнал о вас с помощью этого. Мужчина достал со стола листовку с печатью дома Гримари. Вот и решил попытать удачу на новом месте жительства, а то совсем уныло и одиноко. А, понятно, и все же эти часы даже слишком дорогие, особенно если они важны для вас. Ну, а что тогда можно предложить? Давай тогда ты сам выберешь более-менее достойную оплату потом. Я в этом плане неприхотливый, а то как-то неудобно получается. Можно и так, и... Чем будем заниматься? Да я вот купил новую приставку с парой неплохих игрушек, а одному в них играть неинтересно. Составишь компанию, или ты у нас не по видеоиграм? Почему бы и не составить? Во что играем? Ну, вариантов у нас много. Сказав это, мужчина указал на стопку дисков с самыми разными играми. Да, кажется, это будет долгий день. Хм, вроде бы он похож на, но чувствуется совсем не так. Неужели и правда совпадение? Драйк же думал о том, что этот маг внешне походил на одно отдаленно знакомое ему существо, однако чувствовался как простой человек с небольшим талантом к магии, поэтому уверенности в этом у дракона не было. А еще его сильно смущал тот факт, что в одном городе находились две личности, природа которых вызывала у небесного дракона вопросы. Преисподняя, дворец Люцифера, кабинет Сазикса Люцифера. Сазикс пребывал в довольно смешанных чувствах, и это было связано даже не столько с находящейся перед ним стопкой важных бумаг, точнее одной из стопок, сколько с просьбой Риас, о которой та попросила буквально пару часов назад. Да и было чему удивляться, ведь раньше его сестра старалась как можно сильнее отдалиться от помощи и опеки своей семьи, пытаясь делать все сама, а тут она неожиданно связалась с ним и попросила по возможности дать ей пару уроков в контроле силы разрушения. Сказать, что Сазикс был в шоке от услышанного, значит не сказать ничего, ведь это было вообще не в духе его сестры, отчего тот даже выплюнул выпитый чай при осознании ее просьбы. Риас сама, что очень важно, попросила потренировать ее, до такого не было уже очень много времени. Сазикс, разумеется, был рад такому шагу со стороны сестры и полностью поддержал его, правда, после Грейфия ненавязчиво напомнила о важных делах на ближайшее время. Поэтому Люцифер поговорил обо всем этом с матерью, от которой новому поколению Гримарии досталась сила разрушения, и договорился о тренировках с ней, а сам же обещал по мере возможности помогать сестре в этом, когда будет немного посвободнее. И вот вроде бы все хорошо, его сестра не сломалась от потери своей ладьи, а скорее наоборот, начала крепчать, но учитывая контекст всего произошедшего, Сазикс опасался того, что Риас либо быстро перегорит, либо обратного, что та слишком сильно переусердствует в этом. Не самые вероятные исходы, конечно, однако не лишенные права на жизнь, поэтому с резким порывом Риас нужно быть осторожным, что одобрила даже его мать, у которой опыта в воспитании и подготовке людей побольше будет. Правда, мысли владыки ада были прерваны, причем довольно резким и грубым образом. Настойчивые шаги к двери своего кабинета Сазикс услышал заранее, Однако стража в коридоре не заставила обладателя этого шага не замедлиться, не насторожиться, скорее наоборот. После кто-то и вовсе бесцеремонно распахнул дверь в помещение, прилично хлопнув теми, и когда Сазикс увидел ворвавшуюся к нему личность, то сразу понял причину ее прихода. Перед алым сатаной стояла статная женщина в богатом черном платье, с дорогими, но умеренно яркими украшениями. Внешность тоже была не дурна. Черные волосы, заплетенные в хвост, что свисал с ее левого плеча, ярко-зеленые глаза и белоснежная кожа. Красота, но вот только обладательница этой красоты была в ярости, которую ничем нельзя было скрыть, да и она сама не пыталась этого сделать. «Сазикс, что все это значит? И я тебя приветствую, Эленвин. Можно все же было войти и менее экстравагантно, особенно когда я по уши в делах. Хватит поясничать, какого дьявола происходит, смотря о чем речь, какого дьявола эта тварь была оправдана. Почему ты снял с нее обвинение? Ты прокурор Кутаджо? У меня были на это причины. Были причины оправдать тварь, что убила моего сына». Лицо женщины было искажено непониманием и яростью. «Сперва ты взял у нашего клана сестру этого отродья, не дав мне ее убить, а теперь и сама убийца моего сына оказывается со снятыми обвинениями. Какого дьявола? Ты знаешь, сколько средств мы потратили на ее поиски, сколько горя из-за нее испытал клан Набериус. Эленвин, не стоит переходить рамки приличия и перетасовывать факты». Теперь уже Сазикс посмотрел на свою собеседницу холодным взглядом. «Мы с тобой прекрасно знаем всю подноготную этой истории. Широни Таджо вы согласились отдать сами, дабы имя твоего сына осталось чистым, а по факту в своей смерти виноват только он сам. Его никто не заставлял брать себе рабов и развлекаться за их счет. Мне напомнить тебе о том, как много йокаев было похищено и замучено волей твоего сына. Из-за этого у нас до сих пор натянутые отношения с большей частью их народа, и то все могло быть гораздо хуже, так что хотя бы передо мной не нужно играть в мессию и выставлять все в таком выгодном тебе свете. Ваш сын натворил много дел, и я не слабо рисковал, когда решил закрыть на это глаза, но кару за свою глупость он накликал сам. На самом деле все было еще веселее, ведь пускай Набериусы являлись благородным домом в нынешнем аду, но Сазиксу было хорошо известно об их темных делах. Их клан в последний момент сменил сторону в гражданской войне, до этого поддерживая старых владык, а судя по имеющейся от разведки информации, их связь с ними все еще действительна. По факту единственное, что спасает дом Набериус от статуса предателя, так это приносимая польза за счет их работы с генетикой и медициной, и то, что они пока не делают ничего слишком опасного против нынешней власти, лишь мысленно импонируя старому режиму. Будь иначе, и Сазикс с радостью сам бы вынес приговор этому клану, особенно его сгинувшему наследнику, который за свою жизнь успел натворить много дел. Из-за разграбленных им поселений йокаев и похищения их жителей демоны пантеона Японии до сих пор относятся к библейским с опаской, ибо не знают о реальном виновнике этих трагедий, но имеют на этот счет весомые подозрения. Поэтому можно поблагодарить старшую Таджо за оказанную ей услугу. Это в некотором смысле избавило Сазикса от части головной боли. Жаль, что за это ей пришлось дорого заплатить, и владыка Ада действительно сочувствовал ей, но тогда прямо обвинять весь клан было нельзя из-за определенного рода приносимой им пользы, поэтому все сложилось в такую некрасивую картину. По крайней мере, теперь беды семьи Таджо благополучно решились, как бы лицемерно это ни прозвучало со стороны Алого Сатаны.